Это все сказки. Грейс Лемон совершила самоубийство. Вашей единственной свидетельницей является проститутка. Неужели вы думаете, что я поверю хотя бы единственному ее слову? Все ваши свидетели не заслуживают ни внимания, ни уважения. Я пожал плечами. Откуда вы знаете, что мужчина в желтовато-коричневом костюме — это Дедрик? Спросил Брэндон. Я узнал его голос. Если вы помните, он говорил со мной по телефону, инсценируя похищение. Его голос нельзя не узнать. Ну, расскажите это присяжным и посмотрим, что из этого получится, усмехнулся Брэндон. Итак, вы располагаете фактами только относительно рэкета наркотиков. Все же остальное бред. Я взглянул на Франклина, тот покачал головой. Ну, а раз так, то я полагаю, мы можем отправиться по домам, сказал я Брэндону. Не хотите верить мне, не надо. Сначала нужно записать ваши показания, сказал капитан и вызвал МакГро. Мне пришлось еще раз рассказать всю историю, а МакГро записал ее в блокнот. «У вас нет никаких доказательств», — сказал мне в заключении Брэндон. «Вам не с чем идти в суд. Приведите сюда Дедрика, и тогда, быть может, я поверю вам». В коридоре мы остановились и посмотрели друг на друга. «Он прав, Вик», — сказал Франклин. «Твоя история интересна, но с ней нельзя выступать на суде. Нам нужно найти Дедрика». Мифлин догнал нас в конце коридора. «Вы ищете Дедрика?» — спросил я у него. «Мы ищем парня в желтовато-коричневом костюме», — осторожно сказал он. «Мы ищем его после убийства Грейси Лемон, не обращая внимания на Брэндона. Он и сам знает, что Грейси Лемон убита. Просто говорит так. Если вы его ищете, то почему он до сих пор не найден?» Мифлин побагровел. «Если нужно будет, то найдем. Брось свой тон. Если он в городе, то мы скоро нападем на его след. А если он засел в какой-нибудь норе? Вы же не сможете обыскать все дома в городе, — сказал я, — а иначе его не найти. Франклину надоела наша перебранка. Я поехал домой, — сказал он, — завтра у меня трудный день. Учтите, что до суда над Пирелли у вас осталась неделя. Я не могу защищать человека, не имея в руках никаких фактов его невиновности. Я и раньше предупреждал вас, Вик, об этом, и он ушел прежде, чем я успел ответить ему. Паула, я и Мэри, усталые и подавленные, вышли на улицу. «Я отвезу миссис Дедрик к себе домой», — сказала Паула. «Хорошо. Мы встретимся завтра в конторе. Может быть, к этому времени меня осенит какая-нибудь идея». Я посадил женщин в такси и попрощался с ними. Около машины меня ждал Мифлин. «Мне очень жаль, Вик, но я ничем не могу тебе помочь, знаю». Я прислонился к машине и закурил сигарету. «Как ты думаешь, Дедрику удалось сбежать из города?» Мифлин пожал плечами. «Не знаю. Мои люди перекрыли все выходы из города. Или ему удалось найти лазейку в ограде, или он залез в нору, которую нелегко найти». Мне пришла в голову одна мысль. «Держу пари, что он еще в городе», — сказал я. «Послушай, Тим, одолжи мне свою машину. Ты будешь дома? Может быть, я тебе позвоню. Что ты придумал?» — спросил Мифлин. «Где ты собираешься искать его?» Я сел в автомобиль и завел его. «Там, где вы никогда не осмелитесь», — проговорил я, высунувшись из окна кабины. «В Оушен Энди, братец!» Он что-то крикнул мне вдогонку, но я уже уехал. Подъезжая по частной дороге к Оушен Энду, я погасил фары автомобиля. С первого взгляда могло показаться, что этот дом — малоподходящее убежище для беглого мужа, но если подумать, он для него, как ни странно, был самым безопасным местом в городе. Здесь его никто не решился бы искать. Если Маршлин действительно уехал, а Сирена была в доме одна, то Дедрик вполне мог уговорить ее дать ему приют. Это было всего лишь предположение, не подкрепленное никакими фактами, но как мне не хотелось спать, я не мог лечь, не проверив его.